Я-я. Особый стиль стамбульского променада. 18 января, Стамбул. Загадочное слово «эшарп». Докучающие собеседники третьего возраста. Стёганое пальто цвета отварной креветки. Многосерийное кино лицом к Босфору. Огни азиатского берега. Любовь по-стамбульски. Я-я и Тузлу Курабье. Одиночество в Стамбуле. Каверзные сплетни в очереди за Сыджак Шарап. Спокойствие на кладбище Ашиян. Кощунство переведенной поэзии. Хочу снега. «Эй, ловите шарп! Быстрее! Да вот же он!» — кричит мне элегантная старушка и машет руками, как будто пытается сохранить равновесие. Я оглядываюсь по сторонам, не понимая, в чем дело. Остывшее январское солнце неприятно слепит глаза, и с трудом я стараюсь сфокусироваться на том, о чем не имею ни малейшего представления. Подозреваю, от старушки убежала капризная собачонка, но кругом на набережной ни души. Однако женщина продолжает нервно взвизгивать и почти бегом приближается ко мне. «Какая же ты несмышленая!» — с обидой бросает она, поднимая у самой кромки каменного бордюра легкий шарф, унесенный ветром. «Еще чуть-чуть, и он был бы в воде!» Чувство досады и неловкости накрывает меня с головой. «Простите, я не знала это слово. Вы кричали «эшарп!» Я думала, это кличка собаки». Старушка с презрением посмотрела на меня и проворчала. «Эшарп! Кличка? Где ж ты видела, чтобы собак так называли? А как будет на твоем языке вот это?» И она почти перед самым носом потрясла шелковым шарфом, от которого веяло хорошо знакомым с детства духами Poison, название которых говорило само за себя. «На моем языке эта вещица называется шарф». Промямлила так, будто я вовсе не самостоятельная женщина, прогуливающаяся пасмурным утром вдоль леденящего Босфора, а первоклассница у доски. «Шарф?» — совершенно без акцента повторила старушка и весело рассмеялась. «Эшарп и шарф. Такие непохожие слова. Вы, молодые, совсем ничего не понимаете». Мне везло на встрече с теми, кому за 60, а то и за 70. Стамбул был полон молодых людей, в которых кипела жизнь так же, как она бурлила под водами необузданного Босфора. Этот пролив никогда не бывал спокоен. В его глубинах постоянно блуждали неприветливые течения, сносившие гигантские корабли к берегу и игравшие небольшими лодками с такой же легкостью, как если бы они были бумажными корабликами, пущенными в плавание на мелководье. Такие точно течения бродили и по толпам коренных стамбульцев. Одних прибивало к ночным клубам, других — к стаям своевольных кошек, а третьих — ко мне. И эти третьи переживали, очевидно, свою третью молодость. В то время как я все еще наслаждалась ее первой серией и совсем не спешила искать продолжение. Возможно, мне все-таки нужно было сменить гардероб, выражение лица и избавиться от блокнота с ручкой, которые приходилось иметь при себе на случай внезапно возникшей толковой мысли. В любом случае, именно по этим атрибутам стамбульские пенсионеры распознавали меня и начинали докучать примилыми беседами, независимо от места встречи и погоды. А не сама ли погода является тем самым фактором, который способствует или, напротив, препятствует неожиданным встречам и случайным беседам. Вполне логично, что во время дождя и урагана люди предусмотрительно остаются дома, в то время как в солнечное безветрие от них буквально не будет нигде проходу. Так было во всех прежних городах, в которых мне доводилось бывать. Именно поэтому я так любила непогоду. Ведь что может быть увлекательнее прогулки в одиночестве? Она проветривает мозг и дарит невероятное чувство тепла по возвращении в дом. На это я рассчитывала и сегодня. Однако пустынный берег Босфора все же свел меня с очаровательной старушкой, заплутавшей на многокилометровой тропе здоровья. Именно так называют стамбульцы излюбленное место променада — набережную Бебек, идущую прямо до крепости Румели-Хисар и продолжающуюся за ее пределами. «Зови меня Авигея», — вдруг заговорила женщина на чистом русском, лукаво поджимая сухенькие губы. «Я молдаванка, нас здесь много. Мигранты, ищущие лучшей доли. Ты тоже?» Заискивающе посмотрела она и заметно погрустнела, увидев, что я отрицательно качаю головой. «Значит, туристка?» В ее голосе зазвучали нотки безразличия и пренебрежения. Услышав мою историю, Авигея заметно приободрилась и довольно заулыбалась крохотными пожелтевшими зубками. Они были и впрямь настолько малы, будто всю жизнь оставались молочными, так и не успев смениться постоянными. Эта миниатюрная женщина была одета в стёганое пальто цвета отварной креветки. Их наши рыбаки охотно отдают в конце дня по 30 лир за килограмм, что по цене примерно то же, что и две чашки кофе. Очаровательный платок из тонкой шерсти в мелкий цветочек обрамлял все еще миловидное лицо. Шарфик в этом комплекте, очевидно, был лишним, однако дамочка им дорожила и, заполучив обратно у ветра, тут же принялась обкручивать поверх сморщенной цыплячьей шеи. По правде сказать, немного рафинированная внешность Авигеи, приправленная удушающим запахом маминых духов из 90-х, скорее отпугивала, нежели притягивала, как это обычно случалось с новыми знакомыми в этом городе. Стоило мне направиться гонимой ветром прочь от старушки, как та тут же одернула меня волевым голоском и настойчиво застучала ладонью по лавочке, на которой уже сидела, подвернув тонкие жилистые ножки под скамью. Весьма аристократично. Я порядком подустала сопротивляться стихии и с облегчением опустилась рядом. На набережной все лавки расположены таким образом, что ты всегда сидишь лицом к Босфору. Это своеобразное многосерийное кино, которое хорошо держит интригу и никогда не заканчивается. И если не следить за временем, можно прохлопать обед и ужин, и тогда в качестве бонуса за усидчивость Босфор подарит невероятное зрелище. Увидеть, как зажигает огни азиатский берег Стамбула, настоящий праздник сродни тому, что дарит бульвар капуцинок Мане или «Звездная ночь над Роной» Ван Гога. Феерическое представление. Оно волновало сердца романтиков последние столетия, вдохновляло художников и туманило головы влюбленных, что парочками коротали теплые ночи под низким небом великолепного города. Огни загораются постепенно, не спеша, как будто боятся огорошить сразу неподготовленного зрителя этого великолепного спектакля. Словно сотканный из крохотных огоньков, предзакатный берег одевается в золотой кафтан, который снимет лишь к рассвету, прикоснувшись губами к застенчивой заре, что появляется каждый раз как прекрасная наложница из-за восточных холмов Азии, строптивая и непокорная. Воспоминания о редких прогулках по ночному городу навеяли грусть. Свойственные влюбленным порывы считать звезды бесследно исчезают со временем в крохотных кухнях, глубоких креслах под старым абажуром, у детских кроваток и в теплой постели, согретой чашкой мятного чая перед сном. То, что ранее приводило сердце в восторг, вскоре забывается и превращается в легкую дымку воспоминаний, живущую в ленте из тысячи фотографий, которым с каждым годом все теснее в телефоне. Авигея, которую почему-то ужасно хотелось назвать Агнией, сидела, поджав тонкие губки, и смотрела вдаль. «Я гагаузка. Давно уже здесь. Приехала молодой и красивой. Вышла замуж. И все сразу же стало, как и у всех. Мужчины душат нас». И она театрально сложила ладони у шеи, показывая, как ей сложно дышать. «А дети?» Я попыталась найти приятное последствие неудачного замужества. Однако гагаузка тут же запротестовала. «Боже упаси, еще детей только мне не хватало. Мне бы с мужем совладать, а тут еще дети. От них же сплошная головная боль». Стамбульские дети и впрямь необычные создания. Крикливые, непослушные и страшно избалованные, впрочем, как и все в этом городе, кого по-настоящему любят. В Стамбуле удивительное отношение к проявлению прекраснейшего из чувств. Любовь выражается в самопожертвовании и стремлении усадить возлюбленного на голову, и чем комфортнее он там укоренится, тем крепче чувства. Чужеродная аксиома «кого любит, того и чубит» при здешнем менталитете совершенно не работает, что порождает целый класс избалованных возлюбленных, которые топают ножками и закатывают истерики, приводя в восторг своих почитателей. Как правило, к этой группе баловней судьбы относятся прихорошенькие женщины, совершенно невоспитанные дети и коты любых пород и окрасов. Гигантская чайка медленно опустилась на кромку небольшой лодки, что покачивалась на воде в метре от нас. Птица тут же принялась рассказывать историю своей жизни, а Авигея зашуршала пакетиком в совершенно очаровательной сумочке помпадур. Она ловко извлекла несколько печеньец, напоминавших курабье из далекого детства. «Это тебе, а вот эту разломившуюся брось чайке». «Но она тогда не улетит и будет кричать еще час», запротестовала я, зная, какими наглыми могут быть здешние птицы. «В таком случае ты тоже не уйдешь и будешь докучать мне целый час». Как ни в чем не бывало, поинтересовалась эта странная женщина, словно сошедшая с обложки журнала мод годов эдак 50-х. На днях в антикварной лавке я рассматривала как раз подборку Моденшау, и, бьюсь об заклад, там был такой же нелепый шарфик. Не зная, что отвечать, я засунула печенье в рот. Чайка давно справилась с угощением и теперь голодными глазами ждала добавки. Было вкусно. Невероятно вкусно. Никакой сладости. Лишь тонкий привкус сдобы и нежный поцелуй соли на губах, как будто к ним только что прикоснулся Босфор. «А, вот видишь, старушка Авигея смогла тебя удивить». И она протянула еще два печенья на сухонькой ладони. «Спасибо, но я не ем мучное. Хотя очень вкусно, это правда. Будь моя воля, я бы и вправду не двинулась с места». И мы впервые по-приятельски рассмеялись. Авигея вытряхнула крошки на землю и по-стариковски припрятала пакетик все в ту же гобеленовую помпадур, которая делала ее образ еще более нафталиновым. «Это тузлу курабье. От него не поправляются, если соблюдают одно правило». И она хитро блеснула маленькими глазками. Разговор становился интересным. И я напряглась, пытаясь игнорировать гнусавое завывание неугомонного ветра, что затеял неистовую пляску прямо у моих ушей. «Я-я!» — спокойно сказала она, и мне показалось, что я что-то не расслышала. «Какая такая я-я? Возможно, это по-гагаузски?» «Я-я» означает «пешеход». Мы, стамбульские женщины, постоянно на ногах. Ходим и ходим, и обуви нам не жалко. В этом секрет — быть пешеходом. «Но я тоже хожу», — старушка тихо зашелестела сухеньким смехом. «Ходьбу нужно любить. Просто передвигать ногами каждый может. А мы это делаем с душой, долго и эмоционально. Эмоции стройнят, знала это?» «Конечно же нет, не знала. И уверена, ни один диетолог мира не подпишется под этой сомнительной теорией». Гигантский сухогруз под неизвестным мне флагом разразился протяжным гудком. Пронзительная сирена взлетела в небо одиноким порывом и вскоре затихла, потерявшись в тяжелом небе. Чайка собрала крошки и, безразлично крякнув, бросилась догонять сородича, запутавшегося в холодных волнах зимнего пролива. Одиночество в Стамбуле. Особое чувство, которое хотя бы раз окутывает каждого от макушки до кончиков пальцев и держит, пока он или она не начинает по-детски жалостливо сопеть, шмыгая носом. «Как ты можешь хандрить в мегаполисе?» Иногда поражается моему настрою сестра. Она живет в Лос-Анджелесе, и там их учат носить улыбки, не снимая. «Вокруг миллионы интересных людей, столько улиц, музеев, торговых центров!» В Стамбуле действительно множество измерений. Ты можешь двигаться вперед, направо и налево, можешь подняться на высокий холм и долго наблюдать за кипящей жизнью далеко внизу. А можешь каким-то образом оказаться в месте, где вокруг люди, но они не видят и не слышат тебя. Своеобразное межвременье. В нем не холодно и не жарко, никогда не хочется есть и всегда тихо. Одно из воплощений традиционного стамбульского состояния — тонкой тоски. Хюзюн. Хюзюн. С ним я знакомилась, прожигая месяцы в звенящем всеми голосами мира городе, не понимая при этом ни слова, тратя часы на крохотную чашку кофе, в которой было столько горечи, что не передать одной маленькой главой, неспешно читая полное одиночество стихи безвестных поэтов, встречи с которыми во снах стали обыденностью. Во время нескончаемых прогулок по старинным кладбищам, чьи унылые надгробия неказистые и кривы, как зубы в перекошенном рту старухи. Авигея робко дотронулась до моего рукава. «Пройдись со мной, а я покажу одно необычное место». «Это далеко?» Я собиралась уже поворачивать домой. Начинал накрапывать дождь, а в Стамбуле это не к добру. Дождь означал панику, пробки и толпы. И все же, ведомая врожденной слабохарактерностью, я легко поддалась на незатейливые уговоры, и мы двинулись на север вдоль ворчливого Босфора. Иногда нам встречались укрытые дождевиками женщины. Поодиночке они ритмично передвигались, не замечая никого на своем пути, лишь изредка останавливаясь, чтобы полюбоваться проплывающими яхтами и подумать о своем. «Вот видишь, стамбулки любят длинные прогулки. Без них мы не проживем и дня». Как странно. А ведь это было истинной правдой. Не будучи спортивными, женщины всех возрастов надевали тренировочные костюмы и отправлялись на неспешный променад, чем вызывали во мне приступы обличительного смеха. Уж я-то знала, что спортом занимаются в тренажерных залах, а не во время размеренных прогулок по набережной. Но разве это нагрузка? Мы просто идем. Идем и дышим йодированным воздухом, слушаем крики чаек, насыщаем кожу кислородом. Мы молодеем, дорогая, а значит, сжигаем калории. И сколько так нужно пройти? Пока все не обдумаешь. Всегда по-разному. Зависит от погоды и твоего настроя. Авигея повернулась к проливу, и ветер снова попытался сорвать неказистый шарф, но она его удержала. Закрыв глаза, старушка помолчала с минуту, а после произнесла. «Глаза закрыв, я слушаю Стамбул. Эфира легкого игру с волной внимаю и дрожь зеленых листьев на ветру. Вдали звенят телеги водоносов. Закрыв глаза, я слушаю Стамбул». Ветер заглатывал некоторые из слов и уносил далеко, играя ими с разбушевавшейся стихией. Ему вторили гудки паромов, которые торопились пришвартоваться в тихом порту, опасаясь высокой волны. «Отойди от воды, а то обольет». И она оттянула меня в тот самый момент, когда миллионы брызг окатили каменную набережную. Детьми мы бегали здесь часами и даже ныряли вон там. Вдали виднелся небольшой пирс. «Теперь здесь кругом яхты и лодки, а людям к воде не подойти». «Получается, вы давно в Стамбуле?» «Давно — это не то слово. Я из Копчака. Помню себя там маленькой. Есть фотография. Иначе и не знала бы, как выглядела. Однажды даже была пеперудой. Так называют девочку, которую выбирают для участия в старинном обряде вызова дождя. На меня натянули сплетенную из виноградной лозы юбку, она ужасно кололась, и водили по деревне. Люди брызгали на меня водой, угощали сладостями. Это последнее, что я помню. Потом что-то произошло, родители исчезли, и меня удочерила турецкая семья. Так я здесь и оказалась. Мы жили в небольшом доме на холме Зарумелихисары. В детстве я облазила крепость вдоль и поперек, знала в ней все лазейки, потайные ходы. «Сможете показать?» — воодушевилась я, испытывая неподдельную любовь ко всему тайному. «О, нет, что ты! Ноги не те, да и руки!» Мы шли уже полчаса по направлению к той самой Румелихисары, ставшей когда-то оплотом могучего войска молодого султана Мехмета Фатиха, бросившего вызов Византии. Амбициозный султан осторожно подбирался к городу мечте, завоевывая земли вокруг. Единственное, что по-прежнему делало Константинополь неуязвимым, был Босфор, по которому в любой момент могла прийти помощь Черного моря. Тогда Мехмед решает навсегда отрезать море от пролива и строит на берегу у самого узкого места Босфора шириной всего 600 метров великолепную крепость. Возведенная за 4 месяца и 16 дней, она поражала не только неприступностью, но представляла собой уникальный объект архитектуры. Румелихисары вошла в историю исламского мира благодаря вписанному в ее очертания имени пророка Мохаммеда. Султан Мехмед был уверен, что этот знак благословит его на взятие прекрасного города. И оказался прав. Затея с блокировкой пролива сработала гениально. На азиатском берегу Босфора напротив нового форта к этому времени уже стояла другая оборонная цитадель, возведенная султаном Баязидом Молниеносным 60 годами ранее. Теперь сотни пушек, расположенных в обеих крепостях, перекрывали Босфор, с легкостью топя любое чужое судно. Вооруженные галеоны толпились в Черном море, не решаясь зайти в Босфор, в водах которого каждого ждала неминуемая гибель. Именно поэтому в народе крепость прозвали Багаз-Кисен, что означает «перерезающая пролив». Утопающая в зелени Румелихисары кажется сказочным замком спящей красавицы, в красках, описанном Шарлем Перо. Будто потерянная во времени, она скромно выглядывает сквозь узловатые ветви стариков-платанов, пытаясь понять, какая сейчас эпоха. «Моя любимая Багаз-Кисен», — медленно произносит Авигея, с прищуром вглядываясь вдаль, в которой отчетливо вырисовываются башни с прямоугольными мерлонами, идеально сохранившимися, несмотря на почти шестивековую историю. Мы перешли дорогу и остановились у входа в небольшое кафе. Здесь толпились те самые женщины в лосинах и бейсболках, которые, видимо, совершали традиционный стамбульский променад, истинный смысл которого раскрылся только сегодня. «Вот и они, стройные красотки, которые спокойно едят печенье без сахара и не толстеют», — заулыбалась раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Авигея. На вывеске витиевато было выведено рукой каллиграфа-самоучки «Сыджак Шарап. Горячее вино». Старушка примило хихикнула в кулачок и слегка подтолкнула меня к концу очереди. «Согреться нам не помешает, так ведь? Хотя мы почти на месте. Я тебя угостила курабье, а ты меня глинтвейном». Было ясно, что вариантов смышлённая Авигея не оставляет. И я покорно встала за высокой блондинкой с накачанными икрами. Так вот, где они берут такие стройные ноги. Постепенно все становилось на свои места. Пока мы стояли, Авигея продолжала нашептывать каверзные сплетни про каждую из стоящих перед нами женщин. У одной был выпрямлен нос, у другой — муж-аферист, третья, по ее мнению, была в положении. В конце концов, от нагромождения сплетен у меня закружилась голова, причем задолго до того, как я сделала первый глоток теплого вина, которое в дождливый день действительно было как нельзя кстати. Мягкое тепло, в один миг согревшее горло, постепенно опускалось ниже и ниже, до самого пупка. Слегка терпкий, но все же очевидный ягодный вкус хотелось почувствовать снова. И язык искал его, облизывая губы. «Марло?» «Понравилось, да?» — заулыбалась расслабившаяся Авигея. Всего от одного глотка ее разморило, и она выглядела абсолютно счастливой женщиной, которой всего лишь немного за 80. «Нет-нет!» — цокнула любительница глинтвейна и резко запрокинула голову назад. «Это же акюс-гюзо, сорт бычий глаз. Чувствуешь вишню?» Как будто варенье ложку зачерпнуло, да? Так вот это оно. Но здесь к нему добавили стальной глотки. Так мы называем сорт Багаскере. Он терпкий, грубоватый, и от него в чистом виде ужас, как болит голова. А вот в таком купаже посмотри, как тонко звучит. И, закрыв глаза, она сделала большой глоток и долго катала его по небу, наслаждаясь и впрямь необычным послевкусием. Откуда эта пожилая женщина, походившая на экспонат музея мадам Тюссо, расположившегося на любимой улице Гран-Трю-де-Пера, названной теперь совершенно казенным словом «истекляль», настолько хорошо осведомлена о сортах и купажах горячительных напитков? С недоумением, глядя в ее блестящие глаза, я сжимала картонный стаканчик в ладонях, пытаясь согреться не только изнутри. Не думала, что стамбулки разбираются в вине. «О, как много ты о нас еще не знаешь!» «Просто мы не станем, как француженки, кричать на каждом шагу о том, какие мы пьянчушки». И она смешно захихикала, точь-в-точь как подросток, впервые попробовавший на Новый год шампанского. Мне действительно и в голову не приходило, что местные женщины питают слабость к винам. Да еще и к местным. Конечно, я обращала внимание на стройные ряды темных бутылок в супермаркетах, но никогда не сопоставляла их с женским полом. Ракы, да, пьют многие. Но вино... Откуда мне было знать? «Я скажу тебе больше». Не успокаивалась моя очаровательная знакомая, которой стаканчика согревающего напитка было более чем достаточно. «Мы вообще похожи на француженок. И знаешь чем?» «Шармом», — артистично протянула она и засмеялась. Ибо Авигея была далека от идеалов красоты в общепринятом понимании. Кроме того, миф о привлекательности француженок, казалось, не развенчал лишь ленивый. «Мы страшненькие», — почти шепотом произнесла она и шмыгнула носом. «Женщины в Стамбуле совершенно некрасивые. Ну посмотри, какие грубые черты!» И она принялась кивать в сторону стоявших рядом девушек в спортивных трико и коротких куртках. Все они были высокими, стройными. Однако до лиц я добраться не успела, так как чудаковатая старушка тянула уже в гору по узкому переулку. «Я тебя кое с кем познакомлю сейчас», — тараторила она. К знакомству я была совершенно не готова. Растянутую толстовку под вымокшей курткой никак нельзя было никому показывать, иначе я окончательно потеряла бы веру в свою привлекательность. Однако Авигея упорно поднималась по маленькой улочке, шедшей вдоль старой каменной изгороди. Наконец мы поравнялись с большими воротами, в которые моя спутница прошмыгнула так быстро, что я даже не успела прочесть вывески у входа. Однако это было и ни к чему, так как через минуту я уже четко понимала, что это за место. Мы стояли посреди старинного кладбища, увитого диким плющом. Он покрывал сваленные груды камни, побелевшие надгробия, узкие, терявшиеся среди корней деревьев тропинки. Казалось, постой мы еще немного на одном месте, и этот вечно зеленый кустарник окутает и наши ноги. «Не пугайся, милая», — заговорила Авигея. Она моментально протрезвела и совершенно ровной походкой быстро следовала вглубь широкой аллеи, которая тянулась далеко вперед. «Это кладбище Ашиян. Оно из самых красивых. Здесь покоятся очень уважаемые люди. Атаманские паши, писатели. Вон там, слева от входа, могила великого Танпынара. Ну ты ведь слышала?» Сложно представить себе человека, который пробыл более месяца в Стамбуле и не слышал имени его великого писателя Ахмеда Хамди Танпынара. Это так же нелепо, как не знать в России о Пушкине или о Байроне в Англии. Да, я как раз собираюсь начать читать его роман «Спокойствие». Книга была только переведена на русский и требовала немедленного изучения каждым, кто хоть как-то мечтал приблизиться к турецко-османской литературе. «Спокойствие!» И Авигея звучно сплюнула, после чего тут же попросила прощения у Аллаха за неподобающее поведение в священном месте. «Бедный Танпынар наверняка в гробу перевернулся не один раз от такого перевода. Книга называется «Хузур». И никакое это не спокойствие. Это слишком просто. Хузур — даже не безмятежность. Глубже!» И она начала мучительно искать нужное слово. Как понятны были эти муки мне, находящейся в вечном поиске правильной фразы, тонкой и точной. «Нашла!» — вдруг довольно закричала старушка Авигея и покосилась на домик смотрителя, после чего тихо произнесла. «Равновесие. Роман о душевном равновесии, которое мы ищем всю свою жизнь. Вот как нужно было назвать книгу». Прогулки по кладбищам никогда не пугали стамбульцев. Некрополи, основанные еще в античности, занимали большие площади среди центральных улиц и ни в коем случае не влияли на цены на недвижимость рядом, если только в сторону повышения. Кладбища пересекали жилые кварталы и игровые площадки, выходили фасадами на дорогие особняки и бизнес-центры высотой в десятки этажей. Здесь никого не спугнуть сказками об оживших мертвецах. Местные ни капли не боятся удручающих ограждений, над которыми возвышаются причудливой формы каменные плиты, видевшие так много, что и представить сложно. Более того, стамбульцы даже любят прогуляться по поросшим мхом дорожкам, посидеть на мраморных парапетах, которым не страшны тысячелетия. Вначале культура такого легкого принятия загробного мира немного смущала. Но после я включилась в таинственный квест «Угадай, чья могила» и увлеченно бродила среди покосившихся надгробий рядом с такими же ненормальными жителями старого города. И сколько было восторга, когда удавалось обнаружить случайное захоронение неких Дьяконовых или Золотаревых, Митрофановых и Ивановых, погребенных на греческом православном кладбище напротив торгового центра Джавахир в районе Шишли. Выгравированные кириллицей фамилии казались такими родными. Возможно, поэтому я увлеченно изучала даты рождения и смерти, прикидывала в уме продолжительность жизни и долго всматривалась в тонкие черты красивых лиц на черно-белых портретиках, бережно инкрустированных в мрамор. «А вот и тот, с кем я хотела тебя познакомить. Мой любимый поэт». И она указала на небольшой камень розового цвета, на котором было выведено имя Архан Вели и годы жизни. 1914-1950. 36 лет. Роковой возраст поэтов. Будто сговорившись, гении своего времени подгадывали смерть так, что она непременно приходилась на этот возраст. Пушкин, Байрон, Маяковский, Рембо, Хлебников, Хармс и многие другие. К ним можно было бы добавить плеяду талантливейших художников, но так не хочется омрачать эту страницу столь огромным количеством смертей. «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул», — прошептала Авигея. «Гениальные строки, написанные прекрасным Арханом Вели. Ты должна непременно прочитать его. Причем в оригинале. Поэзию переводить кощунственно». Подул ветер, и стало нетерпимо холодно, как будто кто-то гнал нас с этой священной земли, охраняющей сон тысячи молчаливых душ. «В Стамбуле...» Под землей покоится гораздо больше людей, чем ходит по ней. Слишком старый город. Старушка покопалась в кармане и отыскала обломок простого карандаша. «Возьми и напиши пожелание. Записку оставь у могилы Вели. Он исполняет желания стамбульцев». Мне стало смешно и неловко одновременно. Наделять человека, давно ушедшего из жизни, совершенно вымышленными чудотворными силами, определенно нечестно. Но Авигея верила и даже начала царапать что-то на обратной стороне чека из супермаркета. Я порылась в кармане и выудила записку, которую, видимо, Амка подбросила сегодня утром. На ней более чем схематично была нарисована я в окружении снежинок. На минутку задумавшись, я наспех черкнула два слова и засунула бумажку под камень. «Ну вот, теперь можно домой», — кашлянула Авигея и быстро зашагала к выходу. «Но вы забыли положить свое желание?» «Все мои желания Вели давно исполнила, а это тебе. Дома посмотришь». Она сунула записку в карман моего пальто и спешно засеменила. Я едва успевала за ней. Мы прошли еще несколько метров вместе, после чего она как-то странно начала уходить вправо и так и свернула в переулок, даже не попрощавшись. Я окончательно замерзла и с трудом передвигала закоченевшими ногами. Однако нужно было проделать весь путь назад до самого Бибека. Почти бегом, под ледяными порывами ветра, я торопилась в теплый уютный дом. Босфор спешил за мной, пытаясь окатить миллионом крохотных брызг. Но каждый раз мне удавалось увернуться. Конечно, можно было идти дальше от воды, но эта игра мне безумно нравилась, и я по-прежнему шла у самой кромки, ощущая прилив адреналина и других гормонов, которые в то утро синтезировались с неимоверной скоростью и устраивали полный раздрайв сознания. Неожиданно в глазах зарябило, и бледные тени запрыгали, как бесплотные медузы в прозрачных водах Эгейского моря. Крохотные снежинки медленно опускались на красный от холода нос и приятно таяли, на мгновение согревая своим колючим прикосновением. В Стамбуле шел снег. Густой, пушистый. Редкие люди, встречавшиеся на пути, в недоумении останавливались и с удивлением рассматривали обыкновенное явление природы так, будто им явилось чудо. Как большие дети, они хлопали глазами и выставляли вперед руки, чтобы убедиться, что снег настоящий. Вдруг меня передернуло. В записке, которая теперь лежала под камнем у могилы Архана Вели, я написала всего два слова «хочу снега». Дома был настоящий переполох. Амка носилась по комнатам, собирая варежки, шарфы, морковь и прочие атрибуты возни со снегом. Старшая лениво жалась к подушке в обнимку с любимым медведем. Дип жаловался на головную боль в связи с резким падением атмосферного давления, а я, забившись под плед, изучала крохотный чек из супермаркета, на обратной стороне которого кривыми буквами было нацарапано следующее. Рецепт. Тузлу-курабье для тех, кто верит в чудеса. В чудеса я поверила уже в первый день прибытия в Стамбул. Этот южный город закружил в звенящей пурге, едва усадив на посадочную полосу наш самолет, прилетевший из вечно жаркого Ташкента. В окне иллюминатора бушевала метель. Этот город определенно преподнесет еще не один сюрприз. Подумалось мне тогда, а после мысли материализовались, да так четко, что теперь я с трудом отличаю чудо от самого обыденного происшествия. Итак, рецепт. Написан он был настолько мелким почерком, что я с трудом разобрала некоторые цифры и буквы, однако после нескольких проб и ошибок идеальные пропорции несладкого печенья были выведены и торжественно вписаны в кулинарную книгу, что мерно кротает годы на полке в кухне. Для 25 штук нежнейшего курабье мне понадобится 330 граммов муки, можно использовать первого и даже второго сорта, 150 граммов сливочного масла, 100 миллилитров растительного масла, 80-100 граммов твердого сыра. Чем пикантнее вкус, тем ароматнее будет печенье. 2 яйца, 1 столовая ложка пряной томатной пасты, 1 чайная ложка разрыхлителя, половина чайной ложки соли и столько же сахара, щепотка молотого перца, кунжут, кумин, мак для украшения. Когда описываешь способ приготовления любимого блюда, делаешь это более размеренно и не спеша. Хочется в красках передать все этапы великолепного действа, которое в конце концов приведет к не менее изумительному результату. Единственное, что порой мешает погрузиться в детали рецептуры, так это простота исполнения. Тузлу-курабье — невероятно простая выпечка, доступная любому ребенку старше 12 лет и даже холостяку, который и яичницу в жизни не приготовил. Хотя яйца разбивать придется. Итак, приступим. Первым делом я включаю духовку на 180 градусов. Пусть хорошенько прогреется, прежде чем погружу в нее противень с ароматными кусочками сырного теста. Сливочное масло следует заранее вынуть из холодильника. Однако жизнь в большом городе порой так прожорливо поедает время, что я сделать это попросту забываю. Как быть? Проще ничего нет. Натираю масло на обыкновенной терке. К размягченной сливочной массе вливаю растительное масло и следом отправляю все ингредиенты, кроме муки и разрыхлителя, которые, как и полагается в кондитерском деле, идут последними. Так, в одной миске, кроме двух видов масел, у меня оказываются яйца, томатная паста, сыр, соль, сахар и специи. Хорошенько все вымешиваю вилкой и начинаю постепенно добавлять муку, смешанную с пекарским порошком. Терракотовый оттенок теста настолько привлекателен, что оторваться от него практически невозможно. Продолжаю вымешивать уже руками, наслаждаясь тонким сырным запахом, который вместе с пикантным томатным соусом создает тончайшую связь даже без разогрева в духовке. Формирую шарики размером с грецкий орех и, слегка расплющив их, выкладываю на застеленный пергаментом противень. Казалось бы, вот и все. Но я не забываю, что готовлю турецкое курабье. Посыпаю печенье семенами кунжута, кумина, мака, что больше по душе, или всем сразу, и отправляю в духовку. 20 минут томительного ожидания. Дом наполняется сливочно-сырным дыханием. Я раскусываю еще горячее курабье и тут же поеживаюсь от воспоминаний о леденящем лодосе, хрустящем на губах соленом Босфоре, стихах Архана Вели и не похожей ни на кого старушке Авигеи и ее смешной сумочке Помпадур.